Глава 9. Мормоны в России. Руководители секты мормонов с самого начала ее возникновения серьезно относились к задаче принести свое восстановленное Евангелие в самую большую страну мира – Россию. Уже в 1843 году Россия рассматривалась как лакомый кусочек для деятельности мормонских миссионеров. В этот год Джозеф Смит призвал Орсона Хайда и Джорджа Адамса на миссию в Санкт-Петербург, чтобы привнести полноту Евангелия народу той необъятной империи, которой также уготована одна из самых важных ролей, связанных с продвижением и возведением Царства Божьего в последние дни, о чем в данное время говорить не положено. И это всего лишь через 13 лет после основания мормонской секты. Однако через год эта миссия была отменена из-за смерти Смита. Если бы миссия состоялась, то у России была бы сомнительная честь стать третьей неамериканской страной, после Канады и Великобритании, в которой проводилась вербовочная деятельность секты. Первые зафиксированные случаи обращения в мормонизм на территории России относятся к концу XIX века. Так, в июне 1895 года Йохан Линделов и его жена Алма приняли мормонское крещение в реке Неве. Специально для этого в Санкт-Петербург был послан старейшина Август Джоэл Хоглунд, который провел крещение и подготовку к нему. За много лет до этого господин Линделов слышал, как мормонское Евангелие проповедовалось в его родной Финляндии. Тогда же один из мормонских миссионеров крестил его мать. Позднее Йохан, золотых дел мастер, вместе со своей женой Алмой переехал в Россию. Через 16 лет в ответ на письма, которые Линделов и писали президенту скандинавской миссии, к ним был послан Август Хоглунд. После этого семью Линделофов регулярно навещали. В 1903 году, во время одного из таких визитов, старейшина Фрэнсис Лайман, один из 12 апостолов того времени и по совместительству президент Европейской миссии, в сопровождении Джозефа Кеннона посетил Санкт-Петербург. Двое из детей Линделофов к тому времени были крещенными мормонами. Господин Лайман прибыл с целью осветить страну для проповеди мормонского Евангелия. 3 дня спустя он отправился в Москву и повторил там свою молитву, чтобы в России как можно быстрее развернулась работа по обращению россиян в мормонизм. Главной причиной приезда мормонского апостола стал царский указ, провозглашавший в государстве свободу вероисповедания. В том же 1903 году в Латвию приехал старейшина-венгер Миша Марков, который в свое время был первым мормонским миссионером в Сербии, Австро-Венгрии, Румынии и Болгарии. Старейшина Марков сообщил о своих намерениях местным властям и 9 сентября произнес проповедь перед несколькими семьями латвийских немцев. Несколько человек изъявили желание принять мормонское крещение, однако местные власти потребовали от Маркова прекратить работу, и пионер-проповедник, следуя указаниям, полученным от своих руководителей, покинул Латвию. 14 лет спустя разразился Октябрьский большевистский переворот, который вновь помешал мормонским планам внедриться на территорию нашей страны. В 1918 году при попытке раскулачить Линделофов эта семья была заключена в трудовой лагерь, их дом был разрушен, а имущество конфисковано. Из 7 детей выжили только 1 сын и 1 дочь. Известно, что 2 дочери умерли в ссылке. Судьба остальных 3 детей неизвестна. Последнее на то время крещение на территории России, и, кстати, первое на Дальнем Востоке, состоялось в 1919 году, когда военнослужащий американского экспедиционного корпуса Эндрю Хасберг был крещен в озере неподалеку от Владивостока. Но в остальном границы России для проповеди мормонизма наглухо закрылись. Руководство секты довольно резко отреагировало на эту ситуацию. Один за другим президенты церкви СПД осуждали коммунизм и приравнивали его к сатанизму. В 1942 году 2-й советник президента Дэвид Маккей официально заявил: Коммунизм разрушает данное человеку от Бога право свободного выбора. СПД не могут быть верными своим убеждениям и оказывать помощь, поддержку или проявлять симпатию к любой из этих ложных философий. Они будут для них ловушкой. А в 1977 году Эзра Тафт Бенсон, апостол и будущий 13-й президент секты, даже предложил убрать из учебных программ университета Бригама Янга не только преподавание, но и само упоминание марксизма. Тем не менее, трудности в завоевании России не испугали мормонов. В 1945 году пророк Джордж Альберт Смит оптимистично утверждал: «Я смотрю на Россию как на одно из самых плодотворных полей для проповеди Евангелия Иисуса Христа. И если я не ошибаюсь, пройдет не так уж много времени, прежде чем живущие там народы захотят узнать что-нибудь об этом труде, изменившем жизнь стольких людей». Мормоны стали терпеливо ждать удобного случая вновь проникнуть на территорию России. Тем временем в мормонизм были обращены россияне, жившие за границей, как, например, Андрей Анастасьин. Иногда в мормонских изданиях Андре Анастасьон. Он принял мормонское крещение в 1917 году и позднее перевел книгу «Мормона» на русский язык. Официально же мормонская церковь не была признана в России до проведения реформ в 1990 году. Правда, до Второй мировой войны в городах, которые сейчас входят в состав России, размещались два прихода мормонской церкви. К 1938 году в Кенигсберге, ныне Калининграде, насчитывалось 438, а в Тильзите, ныне Советске, 93 мормона. После Второй мировой войны все остальные контакты мормонов с нашей страной были закрыты, и они оставались закрытыми до 1959 года, когда состоялся следующий визит в Россию представителя церкви СПД. Этим человеком был Эзра Тафт Бенсон, член кворума 12 апостолов, впоследствии мормонский пророк, бывший тогда министром сельского хозяйства США. Он посетил Центральную Баптистскую церковь в Москве и обратился к полному залу с пламенной проповедью. Через 70 лет после Октябрьской революции в воздухе уже витали перемены. К власти в СССР пришел Михаил Горбачев. Провозглашенная им политика перестройки и гласности принесла много перемен, хотя никаких существенных сдвигов в отношении разрешения впустить мормонских миссионеров пока не намечалось. Мормоны все еще не имели возможности начать работу внутри страны, зато граждане СССР сами получили возможность свободно ездить в другие страны. И первые одиночные новообращенные мормоны появились именно среди таких туристов. Эстонец Валерий Роста стал мормоном во время отпуска, проведенного в Будапеште, а 18-летняя Ольга Смолякова гостила у друзей в Италии, один из которых познакомил девушку с мормонскими миссионерами. Перед отъездом на родину Ольга крестилась. В 1987 году Рассел Нельсон из кворума 12 апостолов и Ганс Рингтер из кворума 70 приехали в Москву. Тогда же состоялась их встреча с председателем Советского комитета по делам религий, чтобы обсудить вопрос о возможном официальном признании мормонов в СССР. Но разрешение проповедовать мормоны при этом не получили. Им объяснили, что для официального признания какой-либо религии требуется письменное заявление 20 советских граждан, проживающих в пределах одной и той же территориальной единицы. Единственный способ, которым мормоны могли тогда проникнуть на территорию СССР, это приехать по каким-то делам, не связанным с сектой. Естественно, что они этим способом воспользовались. В сентябре 1989 года Деннис Нойнчвандер, в то время президент австрийской Венской Восточной миссии, ныне почетный член кворума 70 апостолов, отправился в Россию с целью изучить обстановку на месте. Задача Нойнчвандера упрощалась тем, что он владел русским языком. Во время своей поездки он посетил семью Теребниных в Ленинграде и Ольгу Смолякову в Москве. Одним из сотрудников американского посольства в Москве был в то время мормон Дон Торнтон, на квартире которого, после визита Нойнчвандера, начала собираться на воскресные службы первая в СССР небольшая группа мормонов. Вскоре эти собрания стали посещать и российские мормоны, обращенные в других странах. Эта группа в результате стала первым небольшим мормонским приходом в России. Через месяц на состоявшейся в Будапеште встрече президентов европейских миссий старейшины Нельсон и Рингтер заявляют, что пора активно развивать завоеванные в СССР плацдармы. Происходящие тем временем в Европе перемены, в ноябре была разрушена Берлинская стена, указывают мормонам, что пора действовать. И действия не заставили себя долго ждать. В октябре 1989 года уже упомянутый Деннис Нойнчвандер и Стивен Мэкком, тогда президент финляндской хельсинской миссии, были уполномочены принести Евангелие в Советский Союз. Через несколько месяцев Рассел Нельсон из кворума 12 апостолов официально осветил Эстонию для мормонской проповеди и вознес в Ленинграде молитву благодарности, призвав благословения небесные на народы Эстонии и России. В декабре 1989 года при помощи финских миссионеров секты начинаются регулярные собрания в Таллине, Ленинграде и Выборге. Тогда же президент Мэкком с женой наносят визит в Ленинград и в своем гостиничном номере проводят первое официальное причастное собрание мормонов в России. 8 декабря старейшины Дэвид Рейган и Кевин Декстер первыми из миссионеров полного дня вступают на территорию СССР. Эти двое молодых людей в сопровождении Юсси Кимпайнина, первого советника президента Хельсинской миссии и супругов Мэкком, остаются на выходные в Таллине, проповедуют и проводят воскресное собрание. 16 декабря старейшина Рейган возвращается в Таллин вместе с миссионером из Финляндии Харри Аха. На следующий день в сауне гостиницы было совершено первое в Эстонской республике крещение. Через несколько дней был крещен Яанус Силла, который впоследствии станет первым мормонским миссионером из СССР за рубежом. 13 января 1990 года Юсси Кимпайнин едет вместе со старейшиной Рейганом в Ленинград, где они проводят несколько собраний. В конце старейшины Рейган и Декстер возвращаются в Ленинград, чтобы в течение двух недель проводить вербовку на улицах города и делать обходы по квартирам, предлагая принять Смитовское Евангелие. Впоследствии Кевина Декстера в Ленинграде заменил старейшина Берт Довер. 3 февраля состоялось первое в России крещение с 1917 года. Антон Скрипко, крестившийся в этот день, впоследствии станет первым миссионером, поехавшим на миссию за рубеж, в штат Юта. В первое воскресенье месяца президент Нойнчвандер посещает собрание в Москве. Впервые русских приходит на встречу больше, чем американцев. В конце февраля миссионеры проводят собрание в библиотеке города Выборга, на котором присутствуют около 30 человек. Российские мормоны, обращенные за пределами страны, вернулись и вместе с мормонами из Финляндии, проживавшими в Ленинграде, образовали два ядра первых небольших приходов в Ленинграде и Выборге, а в апреле 1990 года для постоянной работы в Выборг приезжают старейшины Джон Уэбстер и Иван Стратов. Тем временем эстонский министр по делам религии Антс Лиммец, с которым у президентов Мэкома и Кимпайнина установились дружеские отношения, обещает помочь в скорейшем рассмотрении вопроса. Вскоре официальное признание от эстонского правительства было получено. С 27 по 29 апреля советский посол в США Юрий Дубинин наносит визит в Солт-Лейк-Сити, где выступает с речью на конференции КОЛА. В июле 1990 года создана финляндская восточно-хельсинская миссия, в которую вошли округа в Таллине, Выборге, Ленинграде, Москве и некоторых других городах. Президентом миссии стал профессор русского языка в университете Бригама Янга Гэри Браунинг. К этому времени приход в Ленинграде насчитывал около 100 членов, а приход в Выборге — 25 человек. Всего в России к июлю 1990 года церковь СПД насчитывала 156 членов. 13 сентября 1990 года небольшой приход в Ленинграде получает признание на муниципальном уровне. А 1 октября того же года выходит закон о свободе вероисповедания, открывший перед мормонами широкую дорогу. По словам старейшины в священстве Мелхиседековом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней Михаила Усенко, главный постулат мормонской религии — возвращение к истокам христианского учения. Он утверждает, что вероисповедание не ограничивается посещением храма по воскресеньям, но что религия является образом жизни. Если брак был скреплен священником от имени Бога и в доме Бога, в храме, то семейные узы не разрываются даже могилой. Мормоны выступают против сребролюбия, лжи, эгоизма, они утверждают труд как вечный закон. Церковь мормонов учит уважать закон и быть лояльным к государству и правителям. В заключение Михаил Усенко подчеркивает, что хотя мормоны — явление чисто американское, они существуют уже почти в 100 странах мира, насчитывая в общей сложности около 10 миллионов человек. С сентября 1990 года церковь мормонов официально признана в РСФСР. В это время президент Браунинг отправляет миссионеров в Москву и Киев. В конце февраля 1991 года церковь СПД направляет в Эстонию и Россию 1800 посылок с пищей и витаминами, предназначенных как для самих мормонов, так и для нуждающихся немормонов. В 1991 году немалый резонанс получило выступление мормонского табернакального хора в Большом театре в Москве и в Ленинграде. По оценкам, запись этого концерта транслировалась на аудиторию примерно 339 миллионов человек. На состоявшемся 24 июня банкете после выступления хора Александр Рудской, вице-президент РСФСР, объявил, что 21 мая 1991 года Россия официально признала и зарегистрировала мормонскую церковь на государственном уровне. Тогда же, в июне 1991 года, в Киеве создан первый мормонский приход. Осенью 1991 года под руководством Гэри Браунинга там началась вербовочная деятельность. 12 сентября апостолы Бойд Пекер и Даллин Оукс посетили Киев и встретились с группой из 40 человек, включая местных мормонов, миссионеров и гостей. Вот как описывает время становления церкви СПД в России официальный мормонский журнал «Леохона». Российские новообращенные и интересующиеся церковью встречали на своем пути препятствия, приводившие их в растерянность. Главным было широко бытовавшее мнение, будто вступление в иную церковь — это предательство по отношению к российскому христианству, воплощенному в прекрасных зданиях и сложных богослужениях Русской Православной Церкви. В противоположность этому, святые последних дней и интересующиеся церковью собирались в скромных школах, библиотеках и других помещениях, которые они могли арендовать на 3 часа по воскресеньям. В церкви было очень мало материалов на русском языке, а непрофессиональные руководители и учителя были неопытны. Часто законы десятины и целомудрия представляли собой реальные проблемы, так же, как и слово мудрости. Принятие Евангелия требовало веры и мужества. Многие интересующиеся церковью россияне, привыкшие к детально разработанным, но безличным религиозным службам, откликнулись на простую церковную службу, в которой обряд менее важен, чем личный вклад и духовный рост. 3 февраля 1992 года были созданы Российская Московская, президент Гэри Браунинг, и Российская Санкт-Петербургская, президент Томас Роджерс, миссии мормонов, ставшие, соответственно, 272-й и 273-й миссиями церкви СПД. В это время по всей России насчитывалось приблизительно 750 членов секты. Примерно тогда же была образована украинская и киевская миссия. Президент Говард Биддалф, 35 миссионеров которой работали на всей территории Украины. 24 июня 1992 года литературная газета сообщила, что в Киеве прочно обосновалась миссия Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. В составе миссии около 40 человек, в основном это американские студенты, которые на год приехали за свой счет в столицу Украины. За свой счет живет здесь и президент миссии, американский профессор-политолог Говард Биддалф. «Не знаю, удастся ли при нашей межконфессиональной неразберихе обрести мормонской церкви на Украине большое количество новых прихожан. Религия мормонов — это религия радостная, без священников и строгих храмов, главные постулаты которой состоят в том, что все мы не рабы Божьи, а Его любимые дети, что своей смертью Христос искупил грехи человеческие, а потому рождаются люди безгрешными», пишет корреспондент этой газеты Сергей Киселев. «Мы же, верующие и неверующие, привыкли к мысли, что счастье приходит лишь через страдания, что нам все время необходимо искупать свои и чужие грехи. Поэтому, очевидно, перестраиваться будет сложно».